Арахна вернулась домой мрачная, задумчивая. По дороге она строила планы. Как задержать неприятеля в пути на, возможно, более долгий срок? Гномам Арахна приказала беспрерывно шпионить за врагами и каждый вечер доносить об их местопребывании. Остановка фургона, о которой Чарли Блэк договорился с Раминой, продолжалась двое суток. В первую же ночь в стране Страшилы произошло важное событие, повлиявшее на весь ход кампании. Листар спал в своем уютном кресле, когда сверху послышался приглушенный голос Железного рыцаря. «Листар! Водитель Листар! Откликнитесь!» Нет ответа. Великан повысил голос. «Листар! Послушайте! Я же вас зову!» «Что там такое случилось?» — сонным голосом отозвался механик. «Кто это?» «Это я, Тилли-Вилли. Почему вы не отвечали?» «Видишь ли, дружок, я спал, и должно быть довольно крепко». «Спали? А что такое сон?» — поинтересовался великан. «Сон — это очень трудно объяснить», — замялся Листар. «Дело обстоит так. Человек лежит, потом его глаза закрываются, на него находит какое-то оцепенение, он перестает видеть и слышать, и чувства возвращаются к нему лишь через несколько часов. Это означает, что он проснулся». «Но послушайте», — забеспокоился гигант. «Это же опасно. К спящему может подобраться враг. Может сделать с ним все, что угодно, даже убить!» «Ну, все это не так уж страшно», — улыбнулся Листар. «Если поблизости находится враг, люди не спят или выставляют часовых. А без сна человек обходиться не может, сон возвращает ему силу и бодрость». «Какие же вы люди, несовершенные существа!» — заметил Тилли-Вилли. «Тратите такую массу времени непроизводительно. А мне ночью, когда все спокойно, приходят разные интересные мысли. Сегодня, например, я придумал одну схемку, по-моему, довольно полезную, клянусь мачтами». Дни путешествия не прошли для Железного рыцаря даром. Он по целому часу беседовал с Листаром о разных вещах, но преимущественно о технике. Он многому научился, и запас его слов заметно увеличился. Листар так и загорелся, подпрыгнув в кресле. «Какую схемку? Говорите?» «Я додумался», — сказал Тилли-Вилли. «Как мне стать самозаряжающимся? Эти дуболомы, что возятся около меня с лестницами и скрипят ключами, потопи ураган, ужасно действуют мне на нервы. И я подумал так: если вставить еще несколько пружин и рычагов и организовать двусторонние тяги, то...» И тут гигант пустился в такие технические рассуждения, что мы с вами все равно ничего не поймем. И речь его передавать не стоит. Скажем лишь, что суть предложения состоит в следующем. Одна рука, поднимаясь или опускаясь, заводит другую. Левая нога заряжает правую и наоборот.